Здравствуйте, я Ирина Калитеевская, и это подкаст «Вашими молитвами», в котором обычно исследователи и практики рассказывают, с какими словами, в каких обстоятельствах и зачем люди разных культур обращаются к высшим силам. А на этот раз речь пойдет еще и о том, как они рассказывают об этом исследователям, потому что сегодня антрополог Дмитрий Апарин читает «Эскимосский заговор» и объясняет, почему ему было не так-то просто его записать. Я росомаха, на мне обильная, богатая шкура, когти заостренные, туда направляюсь. А там он, лисой дреной, с плохим мехом, с тупыми коготками. Я сверху, он внизу, я впереди, он сзади. Тьфай. То, что сейчас я прочитал, это эскимосский заговор. Или на эскимосском языке это называется канымсут во множественном числе или канымсюк в единственном числе. Эскимосы — это один из коренных народов Чукотки. Их намного меньше, чем чукчей. Эскимосов на Чукотке примерно около 1700, в любом случае меньше 2000. Но эскимосское население есть и на Аляске, и в Канаде, и в Гренландии. Всего в мире около 150 тысяч эскимосов. И наши российские эскимосы, они проживают в прибрежной части Чукотки. Сами они себя называют эскимосы. В научной русскоязычной литературе этот народ называется азиатские эскимосы или азиатские эскимосы Юпик или сибирские эскимосы. В англоязычной литературе этот народ называется как раз Asiatic Yupik или Siberian Yupik. В основном, если мы говорим о традиционном природопользовании, они занимаются охотой на морских и млекопитающих. На тюленей, на моржей, на китов. Собирают ягоды, коренья, охотятся на уток, ну и так далее. Безусловно, очень многие работают учителями в сфере ЖКХ, там водителями. Многие получают высшее образование, живут не только на Чукотке, но и в Санкт-Петербурге, и давно ездят в Санкт-Петербург учиться и так далее. То есть люди занимаются далеко не только охотой. Среди азиатских, чукотских эскимосов достаточно много христиан. Это не только православные христиане, но это и протестанты, это представители различных харизматических протестантских течений, потому что в 90-е годы было достаточно много миссионеров, которые поехали в Сибирь. Плюс у наших эскимосов очень тесное взаимодействие с Аляской, не со всей Аляской, а вот с островом Святого Лаврентия, который вообще виден с Чукотки в хорошую погоду, он находится в 60 километрах, там живут граждане США, но тем не менее это буквально родственники, это люди, говорящие на одном и том же языке, на котором говорят и чаплинские эскимосы. Наши эскимосы живут в Новом Чаплино и в Сирениках, в двух прибрежных поселениях. Также есть поселение Уэлькаль и Ультинская района, в котором эскимосы живут с 20-х годов 20 века. Ну и, конечно, в Анадыре, в столице Чукотки, тоже живут эскимосы. И если мы говорим об их традиционных представлениях, то они все концентрируются вокруг сложных взаимодействий с предками. Предки никуда не уходят, предки находятся здесь же, предки помогают, предки мешают, предки имеют свои потребности, ты должен их благодарить, ты должен их кормить, они тебе, соответственно, могут помочь, исцелить тебя и так далее. Коммуникация с предками возможна во сне. Предки возвращаются через новорожденных детей, и тогда им дают эскимосское имя в честь того или иного дедушки, бабушки, умершего предка, который вот вернулся через этого ребенка. И это важная часть мировосприятия. Это динамичные представления, которые меняются, которые для того или иного человека становятся в какой-то момент более актуальными, менее актуальными, становятся, например, они более актуальными в момент кризиса или в более старшем возрасте. Ну, по-разному, все это по-разному. С 2011 года я езжу на Чукотку, и я работаю в основном с эскимосским населением. Я занимаюсь ритуальным пространством, исследованием того, какие существуют представления, как они меняются, религиозные представления, как они перемешиваются с христианскими представлениями, какие существуют ритуальные практики, как люди выстраивают свои сложные взаимодействия с духами предков, как они хранят старые вещи, какие есть целительские практики. И что думает об этом, что считает и что делает, во что верит молодежь, как передается это ритуальное знание и так далее. И я, конечно, знал по этнографической литературе о существовании эскимосских заговоров, и многие исследователи занимались ими еще с начала 20 века, записывали эти тексты. Но я сам не встречался в своей полевой работе с заговорами, потому что это самое секретное, самое закрытое, самое недемонстрируемое и в целом не очень известная даже многим эскимосам сфера их культуры, их ритуального пространства и сфера их взаимодействия с предками. То, что сейчас я прочитал, это был первый заговор, который я записал. Я записал этот заговор от одной женщины, которую я знаю уже больше 10 лет, с которой у нас хорошие отношения. Она исключительный знаток эскимосского языка и эскимосской культуры. И она дала мне этот заговор и сама его записала мне в тетрадку на эскимосском языке. Потом она сама его перевела на русский язык. И в переводе тоже есть различные варианты. И вот именно с записи этого заговора я начал исследовать заговоры, начал ходить по домам и спрашивать, кто что знает о заговорах. Мне было важно все, что окружает вообще понятие заговора. Страх перед заговором, незнание заговора, смутные воспоминания о заговоре, невера в заговор, сохранение заговора, записи его вот в этих советских тетрадочках, таким советским очень аккуратным почерком на эскимосском языке кириллицей. Я получал на самом деле огромный спектр эмоций о заговоре. Страх, досада об утрате, например, этого знания, неприятие такого вопроса, закрывание этой темы, отход от этой темы, наоборот, желание рассказать мне о том или ином заговоре, желание показать его. Вообще, ритуальное пространство отличается особенной секретностью. Я бы сказал, даже не то, что оно закрытое, а существуют разные режимы секретности, что ты рассказываешь своим родственникам. И чаще всего это как раз ближайший круг, которым ты передаешь и транслируешь свое ритуальное знание для того, чтобы эти люди правильно взаимодействовали с предками, кормили их, для того, чтобы эти люди правильно лечились и использовали так называемые лекарства ритуальные, это старые вещи, например, предков, которые имеют определенную такую ритуальную силу, целительскую силу. Другое дело — это твои односельчане, твои соседи, которым ты можешь рассказывать намного меньше. В первую очередь, потому что они могут использовать это в своих целях. Они могут лишить определенной силы то или иное знание. Ну и есть исследователи. И это тоже другой уровень секретности, потому что с одной стороны это чужой, другой человек, человек другого языка, другой культуры, другого места проживания, который, скорее всего, не будет использовать твои заговоры в своих целях. Но с другой стороны это человек максимально отдаленный от тебя, человек, доверие которому должно еще выстроиться. Есть такой исследователь Фредерик Логран, который работал вместе со своим коллегой Ярихом Остеном. Они написали большое исследование по христианству и шаманизму и всем этим динамикам и трансформациям в 20 веке в канадской Арктике. И он писал, что наиболее сложной темой были как раз заговоры. И когда они делали воркшоп с инуитами восточной канадской Арктики на инуктитуте, на их языке, и спрашивали у них о заговорах, то старики рассказывали им заговоры, но всегда не полностью. Они всегда не рассказывали какое-то предложение, или они всегда рассказывали какую-нибудь половину этого заговора, потому что полный заговор имеет силу. И этот заговор во владении другого человека, а в особенности ученых, которые транслируют то знание, которое они получили массово, этот заговор теряет силу. И никто не хочет, чтобы его наследие, его знание, полученное им от его же предков, теряло силу, и тем самым он мог предать этих предков. Одна женщина, молодая женщина, у нее сохранилась тетрадь от ее мамы, где таким очень аккуратным почерком были записаны 3 заговора. И мы с ней говорили, говорили, она говорит, у меня есть тетрадь. И она показывает мне один заговор, другие прикрывает рукой. Потом постепенно мы с ней говорим, говорим, она говорит, ладно, я тебе все покажу. Я говорю, можно сфотографировать, чтобы мне это не переписывать? Она говорит, ладно, ладно. И ей было, с одной стороны, очень важно мне показать, очень важно мне передать это знание, а с другой стороны, она хотела максимально проявить уважение к покойной матери и сохранить это. И поэтому единственный запрет, который я получил, это на публикацию этих заговоров на эскимосском языке. И когда мне нужен был перевод, я пошел к другой женщине, которая живет в совершенно другом месте, которая тоже носитель эскимосского языка, но которая является христианкой. И для нее заговорная традиция не актуальна. И была другая семья, я помню, которая не показала мне тетрадку с заговорами. Вообще очень интересно, как сохраняются эти заговоры, да? По идее, они должны передаваться из поколения в поколение и заучиваться наизусть, потому что ты их можешь применять в случае болезни, в случае еще каких-то очень многих разных моментов. На удачу, охотничьи заговоры, заговоры, связанные с погодой, злые заговоры в том числе, заговоры, которые принесут несчастье и зло твоему обидчику, твоему врагу. Так вот, одна семья, она мне не показала тетрадь. И они говорили, что, ну, это неуважение к матери. Она берегла и никому никогда не показывала. Мы сами не знаем, что в этой тетради. Она у нас хранится в контейнере, и мы ее не открываем. Есть еще другой момент, что заговоры опасны. Использовать заговоры опасно. Ты можешь навредить, ты можешь сделать не то, ты можешь совершить ошибку. Заговоры — это вообще какое-то такое пространство неопределенности и неуверенности, потому что все-таки доминирует русский язык. Люди намного хуже знают эскимосский язык. И вот это незнание эскимосского языка, оно тоже может порождать неуверенность и нежелание использовать заговоры, потому что ты можешь совершить ошибку. Многие очень люди сохранили воспоминания о заговорах, о том, как их бабушка применяла, что-то нашептала, говорили они. Вот я тут болела, она что-то нашептала. Вот он что-то на ухо мне говорил, и я уже не помню что. Когда разговор заходит о предках, о взаимоотношении с предками, о кормлении, о сакральных предметах, о сакральных текстах, о поминках по предкам, о страхе, о снах, то люди начинают переходить на шепот. Они говорят об этом тихо. Тут есть очень такая тонкая, мне кажется, тонкая сфера вот этой недемонстративности, некоторого ухода. С одной стороны, ты рассказываешь, с другой стороны, ты рассказываешь тихо. С одной стороны, ты показываешь, с другой стороны, ты как бы немножко приоткрываешь и потом закрываешь. Ты очень деликатен. Тут нету абсолютно определенного ясного решения. Да, я все сейчас расскажу, нет, я ничего сейчас не расскажу. Тут всегда есть некоторая балансировка, и все зависит от контекста, и в том числе от взаимоотношения с исследователем. Одна женщина, я помню, мне... Мы смотрели старые вещи ее отца, и потом я говорю, а у вас есть лекарство? Ну, в эскимосском понимании, да, в таком ритуальном, то есть как бы чем вы лечитесь? Она говорит, ну вот ты только что пролистал блокнот моего отца. Охотничий блокнот, он вел там какую-то ведомость, считал там добычу и так далее. И она говорит, вот ты его смотрел, и потом я должна с ним поспать. И он должен немножко как бы опять вот вернуться в нашу семью. Потому что ты его трогал, вот, но я не против, но я его как бы происходит какая-то денормализация взаимодействия со старыми важными предметами. И нужно нормализировать это взаимодействие опять, чтобы он был потом эффективным. Если мы вернемся к тому заговору, который я прочитал, это заговор на удачу, на самом деле. Это заговор о том, что у меня все будет хорошо, я круче остальных. Тут фигурирует росомаха, но мы перевели на русский язык это как «я росомаха». На самом деле это более сложная конструкция, которая может быть буквально переведена как «я в образе росомахи». То есть не «я росомаха», а «я как росомаха». И вот человек, который читает этот заговор, описывает, что у него обильная и богатая шкура, да, острые когти. И он идет, вперед идет, направляясь туда, да, непонятно куда, все зависит от твоей цели. А там он или они лисой, дряной, с плохим мехом и тупыми коготками. Дряная лиса с плохим мехом и тупыми коготками. Это вот эти, те, другие. Это не я. У меня красивая шкура и острые когти. Я сверху, а он снизу. Я впереди, а он сзади. Да, вот через это противопоставление. И заканчивается тфай таким плевком. Они говорят либо тфай, либо тфай. И это такой ритуал окончания любого действия. Я считаю, что этот заговор, он образный, он красивый, он сложный очень, потому что тут есть и ты как будто росомаха, вот есть и он как будто бы лиса. И на самом деле он не лиса, и ты не росомаха. То есть тут вот есть вот эта какая-то такая флюидность и образность вообще эскимосского мира и их взаимодействием с природой, силами природы и с животными, когда границы между вот этим животным и человеческим миром, их нет, и что у животных тоже есть какая-то ритуальная агентность. И у животных тоже есть представления, идеи, мысли, чувствования. Ну, я считаю, что это действительно очень красивый текст. Другие тексты, заговоры, которые я записал, это заговоры против злого языка, да? И они тоже очень образные, когда в тебя кидают камнями, а камни от тебя отлетают в виде пара. Или о медведе, у которого от старости почернело полморды. Или ты глотаешь злые слова, и потом они выходят из тебя в виде экстрементов, и никто их больше не видит, и никто больше не будет пользоваться этими злыми словами, которые ты кидаешь в меня. Они физиологичны очень, и мне кажется, это ужасно, конечно, важная, скрытая, сложная и очень интересная часть культуры азиатских эскимосов. Я росомаха, на мне обильная, богатая шкура, когти заостренные, туда направляюсь. А там он, лисой дряной, с плохим мехом, с тупыми коготками, я сверху, он внизу, я впереди, он сзади. Тьфай. Это был подкаст «Вашими молитвами». Я его редактор Ирина Калитеевская, и я благодарю Дмитрия Парина, а также звукорежиссера Дмитрия Голубовского, выпускающего редактора Екатерину Тарасову, фактчекера Юлию Гизатуллину, расшифровщика Ивана Воловика, фоторедактора Наташу Карельскую, редактора соцсетей Михаила Шапира, корректора Дарью Гоголеву, студию «Резонант Артс», автора идеи Кирилла Головастикова, автора обложки Марию Касаткину и всех наших подписчиков. Ну а на следующей неделе речь пойдет об одной женской молитве на идише. До встречи!